Но, к счастью для Литвы, князья ее поспешили вовремя прекратить усобицу. Ягайло предложил Витовту значительные волости и возобновление прежней братской любви, если он захочет отказаться от союза с общим врагом. Витовт охотно принял предложение, захватил два орденских замка, переменил католицизм на православие, и оба брата начали сообща собирать силы для борьбы с немцами. Целью их усилий был новый Ковенский замок, Риттерсвердер, ключ ко всей Литве. Они осадили его и стали добывать с необыкновенной деятельностью. Немецкий гарнизон, составленный из выборных ратников орденского войска, выставил также упорное сопротивление. Каждый день происходили кровавые стычки. В ловкости брали верх немцы, в смелости и отваге Литва и Русь. Особенно литовские пушки плохо действовали в сравнении с немецкими. Наконец, после трехнедельных усилий, литовцам и русским удалось сделать пролом в стене, и крепость сдалась ввиду немецкого отряда, который не мог подать никакой помощи осажденным. Примирение Витовта с двоюродным братом принесло ордену большие потери. Но эти потери были только предвестницами страшной опасности, которая начала грозить ему от соединения Литвы с Польшей вследствие брака Ягайла на Ядвиге, наследнице польского престола. Польский король Казимир Великий, не имея детей, назначил наследником по себе племянника своего Людовика, короля венгерского. Король не мог исполнить своего желания без согласия сейма. И сейм воспользовался этим благоприятным случаем для усиления своих прав насчет прав королевских. Еще при жизни Казимира в 1355 году послы от сейма вытребовали у Людовика подтверждение шляхетских прав. 12-летнее правление Людовика ознаменовано было беспрестанными смутами, потому что король жил в Венгрии и не обращал большого внимания на Польшу, предоставленную таким образом самой себе. В 1382 году умер Людовик, не имея сыновей. Он назначил наследником по себе в Польше мужа старшей своей дочери Марии, Сигизмунда, маркграфа Бранденбургского, сына чешского короля и немецкого императора Карла IV. Но польские вельможи, собравшись у Радома, постановили присягнуть второй дочери короля Людовика Ядвиги и выбрать ей в мужья князя на всей своей воле. Нашелся и жених. То был князь от крови Пяста Симовит Мазовецкий, которого и выбрали по согласию большинства. Началась война между Симовитом и Сигизмундом, сопровождаемая внутренними волнениями и кровопролитиями. Наконец, в 1384 году Ядвига приехала в Краков и была принята с большой радостью всем народом, который ждал от нее избавления от смут между царствия. Надобно было теперь думать о ее браке. Симовит Мазовецкий уже успел приобрести не расположение поляков насильственными поступками против тех, которые не хотели признать его. Кроме того, присоединение Мазовии к владениям Казимира Великого мало льстило вельможам. По той же причине отвергнут был и другой искатель Владислав, князь Апольский, также потомок Пяста. У Ядвиги был еще другой жених, с которым они вместе воспитывались, к которому была привязана нежную страстью, то был Вильгельм, герцог австрийский. Но Вильгельм не нравился польским вельможам, потому что от него нельзя было ожидать скорой помощи. Их внимание обратил на себя более выгодный жених. В 1385 году явились к Ядвиге послы литовские с предложениями что князь Егайло примет римскую веру не только сам, но и со всеми родственниками, вельможами и народом, выдаст без окупа польских пленников, захваченных литовцами в предыдущих войнах, соединит навеки с Польшею свои наследственные и приобретенные владения, поможет Польше возвратить потерянные ею земли, привезет в нее некоторые из отцовских и дедовских сокровищ, заплатит сумму, должную Вильгельму Австрийскому, за несдержание обещания насчет руки королевиной. Едвиге не очень приятно было это предложение, но сильно нравилось оно вельможам польским. Они представили королеве высокую заслугу апостольского подвига, успели поколебать ее отвращение и отправили уж послов к Егайлу для окончательных переговоров. Как вдруг, неожиданно, является в Кракове Вильгельм Австрийский. Тщетно вельможи запретили ему вход в краковский замок. Едвига устроила с ним свидание в францисканском монастыре. И здесь страсть ее к прежнему жениху возобновилась и усилилась до такой степени, что она, как говорят, и слышать не хотела об Егайле и обвенчалась с Вильгельмом. Но когда он хотел воспользоваться правами супруга в самом краковском замке, то с бесчестием был оттуда изгнан вельможами. Едвига хотела за ним следовать, но была удержана силою. Тогда Вильгельм, опасаясь чего-нибудь еще худшего, поспешил скрыться из Кракова. Между тем Егайло приближался к этому городу. Вельможи и прелаты снова подступили к Едвиге с просьбами не отказаться от брака с литовским князем и заслужить название просветительницы его народа. Молодая королева, охлажденная несколько отсутствием Вильгельма, опять начала колебаться. Ее сильно беспокоила молва, что Егайло был варвар нравом и урод телом. Чтоб увериться в справедливости этих слухов, она отправила к нему навстречу самого преданного себе человека с поручением рассмотреть хорошенько наружность жениха и изведать его нрав. Егайло предуведомили о цели посольства. Он принял посланного с необыкновенную ласкою, и тот, возвратившись к Едвиге, донес ей, что литовский князь наружностью приятен, красив и строен, роста среднего, длиннолиц, во всем теле нет у него никакого порока, в обхождении важен и смотрит государем.